«Какая дистанция?» — спросил Хискияху. 22 световых года. Звезда практически в плоскости симметрии диска галактики. 31 градус от нашего курса в направлении от центра галактики. На экранах появился капитан. «Здорово! Отличная работа, Сара!» «Натаниэль! Хискияху! Берите курс на эту звезду, надо подойти поближе, на расстояние в 5 световых лет. Тогда мы с Эсти проверим, есть ли там жизнь. Я отправляюсь в сурдокамеру. Когда подойдем, ложитесь в дрейф и сообщите». «Принято, Даниэль», — ответил первый пилот. «Эсти, ты где?» «Она спит», — отозвалась Рина. «Ладно, пусть пока спит. Я попробую сам разобраться». Через 12 минут Натаниэль доложил о готовности. Дани уже сидел в ложементе. «Благодарю. Я приступаю. Не вызывайте меня, я сам сообщу результат». Дани последовательно обшарил всю сферу. В одном направлении он явственно почувствовал шум Ментоса. Включив астрономическую аппаратуру, он измерил, насколько он ошибся в определении вектора. «Всего 5 градусов ошибки. Сомнений быть не может. Там явно есть жизнь, связанная с Ментосом». «Вот только что-то не так», — подумал он. Характер шума несколько отличался от Эреца и Эдена-2. Может, там мало людей, или их вообще нет, а мир населен одними животными? А может быть, и Хара тоже? Их мы с Эсти почувствовать не сможем, поскольку они не связаны с нашим Ментосом. Дани снял шлем и мысленно позвал сестру, ответа не было. Наверное, спит очень глубоко, не слышит. Капитан вызвал Рину и попросил разбудить Эстер. «Жизнь в этой системе есть, но характер шума необычный, нужна ее помощь, чтобы разобраться». «Ладно, Дани, сейчас разбужу, но потом дай ей выспаться». «Непременно, не сомневайся». Эстер долго вслушивалась в ментальный шум звездной системы. Потом сказала: «Я думаю, ты прав. Либо людей там мало, либо они все под экраном. Если сравнивать ощущения при прослушивании шума от Эреца и Эдена-2, то последний звучит несколько ярче и четче. И это несмотря на то, что людское население там меньше. Я вот и думаю, что сглаженность шума Эреца происходит от массового экранирования, а вклад людей обусловлен исключительно по данорамам». «Ну что ж, нашли? Значит, будем исследовать. Для этого ведь мы и затеяли этот полет. Иди поспи, и извини, что разбудил». «Ну что ты, Дань, какой сон, и правильно, что разбудил. Я бы расстроилась, если бы ты этого не сделал». «Внимание всем! Объявляю военное положение. Я и Эстер пришли к выводу, что в обнаруженной Сарой системе желтой звезды присутствует жизнь. Второй смене, боевая готовность номер один. Третьей смене, отменить досуг и наблюдать за пространством в направлениях согласно боевому плану. В случае обнаружения чужих кораблей, докладывать мне немедленно, никаких действий не предпринимать. Экипажам первого и второго линтеров занять рабочие места. Пилотам и стрелкам стрижей с 1 по 8 занять рабочие места и быть готовыми к вылету и десантированию. Группа биологической разведки, Дина, Рина и Эстер, полная готовность. Эстер контролирует изолированную зону, Дина и Рина занимают места на стриже биологической разведки. Алон, будь готов к радиоперехвату. Сара, определи галактические координаты звезды. Давайте назовем ее... Хаим Алиф. Жизнь А. Прежде чем войти в систему, я свяжусь с Эрецом. Координаты готовы, Даниэль. Они на твоем экране, астрофизик. Для всего экипажа. Я временно отключаюсь. Дани последовательно попытался установить связь с телепатами Эреца, начиная с Нуаха. Однако отозвался только король Шлома 55-й Бен Давид. «Мир тебе, ваше велико! Это Даниэль беспокоит». «А, это ты, великий изобретатель. Будешь хихикать? Сменю династию и назначу преемником тебя. У меня горе, похороны скоро, пришло время номер менять». «А я уже так привык к этому номеру, можно сказать, сжился с ним. А теперь придется быть 56-м Шлома». «Что хорошего скажешь?» «Нашли звезду спектрального класса Гиммель-3. Шум Ментоса с высокой вероятностью показывает наличие жизни в этой системе. Записывай координаты. Угловая привязка. От линии центр галактики, квазар 4563. 2:43.14 секунды к югу от плоскости симметрии диска. 2 градуса 17 минут. 10,1 секунды в положительную сторону от этой же линии. Привязка радиуса от линии шаровое скопление 182. Квазар 2312. 2 минуты 5 секунд ровно к центру галактики. Принято, Даниэль. Поздравляю с первой удачей. Что намерен предпринять? Как что? Войти в систему и провести подробные исследования. Удачи, дружище. Не пропадай. До связи. До связи, дорогой Шлому. Вторая и третья смены с нетерпением ждали, когда капитан снова появится на экранах. Все в порядке, друзья. Я поговорил с королем Шлома. Координаты переданы, можно входить в систему. Натаниэль и Хискияху. Курс на звезду Хаим Алиф. Полный вперед. Подходим на расстояние 2 световых часов. Сара, через 2 минуты приступай к поиску планет. Рут, ты не спишь? Уже нет, Дани. Я тоже подключаюсь к поиску. Отлично, угадываешь мои мысли. Бецалаэль и Цуриэль, каждый из вас должен следить за гравитационными антеннами и автоматикой защиты. «Пока все спокойно, капитан», — ответил инженер по оружию Цуриэль. В режиме дрейфа гравитационные волны не регистрировались. «Автоматика защиты на режиме». «Подтверждаю, Даниэль», — второй энергетик. «Принято, коллеги». Дани вернулся на рабочее место капитана у себя в каюте и сам занялся поиском планет. Искатель подошел к звезде и лег в дрейф. Все светила на экране сразу ярко вспыхнули. Но потом фотодатчики автоматически подстроили свою чувствительность. Так, программа уже кое-что нашла. Вот это, наверное, первое от звезды. Атмосфера жиденькая и, похоже, близко к звезде. А вот и вторая, это уже интереснее. Рут, что скажешь? Я вижу 6 планет, первые 2 с нормальной гравитацией, вторая в зоне обитания. В атмосфере линии кислорода, надо идти туда. Подойдем поближе, расскажу подробнее. Натаниэль, медленно подходим ко второй планете и выходим на орбиту 60 тысяч километров. Иди со скважностью не более 50%. Если нас увидят, это даже хорошо. Будем прикидываться простаками и постараемся выведать технические возможности аборигенов. Принято, капитан, подходим. Через полчаса будем на месте. На орбите скважность на 0, реальная скорость в соответствии с орбитой, но будьте готовы стартовать в любой момент. Принято. Через 40 минут, проведя необходимые корректировки, искатель вышел на круговую полярную орбиту. Рут выпустила несколько измерительных зондов и через некоторое время начала выдавать данные. Вся команда слушала ее, затаив дыхание. Вся первая смена, которой полагалось спать, давно уже подключилась к наблюдениям. Гравитация близка к нормальной, ускорение свободного падения 1,1 грава. Все 6 обнаруженных планет лежат в одной плоскости, что указывает на общность их происхождения. Наклон оси планеты Хаим-Алиф-2 к плоскости эклиптики 15 градусов. Эксцентриситет орбиты пока приблизительно 1/100. Сезоны на поверхности должны наблюдаться, но не очень выражено. Период собственного вращения приблизительно 32 часа. Магнитное поле присутствует и весьма сильное. Его индукция на экваторе в 5 раз превосходит таковую на Эреце. Теперь о поверхности. По результатам сканирования скоростного зонда получены такие данные. Площадь суши составляет всего около 45 миллионов квадратных километров. И вся суша — это острова, в нашем понимании. Ни один остров по размерам не дотягивает до Паданарама, то есть это планета-океан. Повсеместно морской климат, пустынь нет. Поверхность островов покрыта лесами или степями. Рельеф разнообразен, много вулканических зон. У планеты, в отличие от Эреца, есть спутники. Их 2. Первый на расстоянии 1 световой секунды, второй на расстоянии 4. Диаметр первого 540 километров, второго 315. Теперь атмосфера. Кислорода много, 25,4%. Углекислоты 0,3%. Много благородных газов, до 1%, остальное азот. В общем, дышать можно. Отлично, Рут, похвалил Даня своего геолога. Планета действительно оказалась живой. Вот только есть ли на ней люди и каково состояние цивилизации? Алон, тебе слово. Ни одного радиосигнала мне перехватить не удалось. Нет ни вещательных станций, ни радаров. На экваториальной стационарной орбите, по данным радара, наблюдаются спутники, но скоростной зонд, проходя под ними, ничего не прихватил, похоже, они мертвые. На ночной стороне планеты никакого искусственного освещения не наблюдается, если не считать таковым обычный огонь, костры или пожары, пока не скажу. Предлагаю вывести Стриж или Линтер на низкую орбиту, 300 километров, и провести более подробные наблюдения. Благодарю, Алон. Кто-нибудь еще чего-нибудь заметил? Есть один любопытный факт. Вмешалась астрофизик третьей смены Леора Бад-Эльдат. Я направила на планету Гиммел-телескоп и обнаружила пятна радиации. У Дани захватило дух. Он уже хотел считать эту планету свободной от цивилизации, покинутой, несмотря на спутники. Поразительно. А спектр? Каков спектр? Интенсивность очень небольшая, но спектр мне удалось определить. Он подходит нуклиду Кобальт-60, ложится в его частоты совершенно четко. Похоже, что других радионуклидов нет. Вот это да! Возможно, аборигены боролись против Хара, но, кажется, были побеждены. Значит, Хара вряд ли сунутся на планету, по крайней мере, в эти места. Я думаю, что исследование на поверхности надо начать с этих зон. Они больше подходят, чтобы выяснить историю противостояния. Первым на планету отправится Стриж биологической разведки. Дина и Ирина, вы слышите меня? Задание принято, Дани. Не терпится начать настоящее дело. Вы там поосторожнее. Эсти, обязательно выдай прогноз для них. Непременно, Дани. На поверхности вы должны находиться в защитных костюмах «Ангел» с герметичным шлемом. Шлем не снимать, несмотря на пригодный для дыхания воздух. Как собирать образцы и проводить исследования, вы знаете лучше меня. Второй Стриж отправится на низкую орбиту в свободный поиск. Это будут... Начнем, пожалуй, по порядку. Стриж номер один. Аува Бад Эрмияху и Лайла Бад Авигдор. Задание принято, капитан. Радостно закричала Аува. Для вас, девочки, процедура получения прогноза у Эстер тоже строго обязательна. Если увидите что-то интересное, можете входить в атмосферу, использовать технические средства, но на поверхность не высаживаться. Весь экипаж будет ждать ваших видеоматериалов. Алон, надо обеспечить непрерывную радиосвязь со стрижами, если необходимо, выпусти зонды-ретрансляторы. Принято, капитан. Для ретрансляции достаточно уже запущенных зондов. Все, друзья, приступайте. Галдесы второй и третьей смены, продолжайте наблюдение за пространством. Я понимаю, что всем интересно смотреть видео со стрижей, но мы должны обеспечить их безопасность. Понятно, Даниэль, ответил за всех Шауль Бен-Цион, инженер по оружию третьей смены. Через 15 минут стрижи стартовали. Дани наблюдал за событиями с рабочего места капитана у себя в каюте. Видео с курсовых камер стрижей он вывел на два главных экрана прямо перед собой. Остальные 7 показывали происходящее в пространстве вокруг корабля. «Дина, пожалуйста, комментируй, что ты видишь и как ты это понимаешь». «Принято, Дани. Вошли в атмосферу, идем по сигналу Гиммел-телескопа. Выбрали пятно на дневной стороне. Проходим облачность. Вышли. Высота 500 метров». «Ничего себе! Ты видишь, Дани? Это город!» «Немного разрушенный временем, покинутый, заросший лесом, но город. Чем-то похожий на наш. Снижаемся. Некоторые здания имеют высоту около 100 метров. Пойдем медленно, чтобы все заснять. Вижу широкие улицы, рельсовых путей нет. Кое-где встречаются транспортные средства на 6 колесах. Все заброшено. Иногда видны скелеты, то ли Хара, то ли люди, пока понять нельзя. Если бы не Кобальт-60, я бы подумала об эпидемии мгновенно развивающейся болезни. Повсюду такая же картина. Каков уровень радиации? Ты знаешь, анализатор показывает совсем небольшое значение. 10-кратное превышение среднего стандартного фонового уровня Израиля. 20 микробер час умножить на 10. 200 микробер час. Да и то местами. А что касается спектра, то это 6 линий Гиммел-излучения, из которых доминируют 1,17 и 1,33 мегаэлектрон-йен, МЭФ. То есть это действительно Кобальт-60 и ничто другое. Да, Дина, борьба была нешуточная. И похоже, что этот нуклид был основным оружием. Я тоже так думаю. Прошли город вдоль одной из улиц, дорога прослеживается дальше, но лес почти полностью разрушил ее. Обнаружена промышленная зона, похожа на какие-то заводы или склады. Один завод выделяется повышенным радиационным фоном. Идем туда. Здесь на площадке приземлимся и совершим первую вылазку, соберем образцы. Удачи, Дина. Будьте осторожны. На костюмах включите обратную телепортацию. Я настаиваю. Пока. Я переключаюсь на Аову. Принято, капитан. Аова, как дела у вас с Лайлой? Мы думаем, Дани, и те, кто смотрел наше видео, с нами согласны, что на планете все же присутствуют живые люди. Интересно. В степной зоне обнаружены огромные возделанные поля. Наверное, это пшеница или, во всяком случае, что-то очень на нее похожее. В лесной зоне на лугах в поймах рек пасутся стада коров. Обнаружены огромные дубравы искусственной посадки. Животные, которые в них пасутся, очень напоминают наших эденских вепрей. Только шерсти на них практически нет. А с чего ты взяла, что дубравы насажены? Деревья хоть и не выстроены рядами, но посажены на довольно большом расстоянии. При естественном рассеивании дубов такого быть не должно. Картина до боли напоминает Эден-2. Только у нас это все под куполами, а здесь под небом. А какие-нибудь строения, дороги, поселки или деревни? В том-то и дело, ничего этого нет. Люди как будто спрятались. Такое впечатление, что они соблюдают режим маскировки. Заметить с орбиты культурность этого ландшафта очень трудно. Поля не прямоугольные, как на Эреце. Они перемежаются островками кустарника и имеют случайную неопределенную форму. Мы бы и не поняли, что это поля, если бы не наша мощная оптика, позволившая разглядеть отдельные колосья. Надо как-то обнаружить этих неуловимых аборигенов. Может быть, они ночью выходят на полевые работы? Хорошая мысль, Даня. Когда будем проходить над ночной стороной, включим инфракрасные камеры и телескопы. И еще, обратите побольше внимания на побережье. Может быть, они там купаются в море или рыбу ловят. Должны же они хоть иногда видеть светило. Иначе они будут страдать от авитаминоза. Принято, капитан, — обрадовалась Аова. Сейчас пойдем в субтропики северной половины планеты, обследуем побережье. Там лето. Может, они и вправду купаются. С каким удовольствием я бы сама поплавала в таком ласковом море. А то все бассейн, бассейн. А тут животворящий свет, песочек, море. Аова, не вздумай высаживаться на берег. Это дело группы биологической разведки. После первого полета пойдем на Эрец отдыхать. Я приглашаю всех в Хеврон на море. Там и накупаешься. Не бойся, Дани. Я понимаю, что такое дисциплина. Хорошо. Я переключаюсь на Дину Ирину. «Девочки, что у вас? Что за завод вы нашли?» «Мы в шоке, Дани», — отозвалась Дина. «То, что мы обнаружили, — это мясокомбинат». «Завод по производству культурного мяса?» «Нет, капитан, не культурного. Это предприятие убивало людей и разделывало их тела. Здешние хара делали мясные продукты питания из людей. Это отвратительно, меня чуть не стошнило. Отдельная благодарность нашей с тобой программе. Она помогла взять себя в руки. «Видео передано в архив?» «Конечно. Но лучше не смотри. Автоматизированная линия по разделке и висящие на крюках скелеты. То есть они висели на крюках, когда были телами. Но теперь осыпались, их огромное количество. Они-то и являются самым мощным источником радиации. Похоже, что в решающий момент повстанцы отравили все мясо радионуклидом. Скелеты, которые мы нашли на улицах, принадлежат Хара, так показал экспресс-анализ генетического материала. В них тоже найден кобальт-60, но меньше, чем в телах тех несчастных людей на мясокомбинате. Так значит, эти города принадлежали Хара? Так и есть, капитан, никаких сомнений. Все скелеты на улицах — это Хара. Жаль, что нет точных данных о том, насколько быстро Хара умирают, если съедят отравленное мясо. Да, но ведь Ильяху проводил исследование по теме Хара против нуклида Кобальт-60. Правда, это были эксперименты инвитро. Потом математическая модель дала результат. Если заражение местности для человека слабо опасно, а в симбиозе с нанопроцитами не опасно, то Хара проживет в этих условиях не более 5 дней. Стало быть, если Хара употребит кобальт-60 внутрь, то, наверное... Если так, то при приеме внутрь речь может идти лишь о нескольких часах. Значит, ты говоришь повстанцы. И получается, что это была молниеносная и очень удачная война людей, аборигенов против Хара. Люди этой планеты застали врасплох всех хищников, что были в городах. Но как же они смогли получить кобальт-60? Для этого нужен, по крайней мере, источник нейтронов. А поскольку других искусственных радионуклидов на планете не обнаружено, то это означает, что источником этих нейтронов был не какой-нибудь реактор цепного деления урана-235, а ускоритель протонов. Потом они взаимодействовали с мишенью и превращались в нейтроны, которые в свою очередь активировали обычный кобальт-59. Но возникает вопрос, а где же все это оборудование? Не в городах же Хара под самым их носом? Кроме того, надо еще тщательно спланировать операцию и синхронизировать атаку по всем городам. Да, Дани, это загадка. Надо найти людей и попытаться вступить в переговоры. Может быть, тогда что-нибудь прояснится? Вы слышали репортаж Аувы? Да, она обнаружила культурные ландшафты. А сейчас она как раз занимается поиском людей. Переключаюсь на нее, вы тоже слушайте. Как дела, Аува? Людей-то мы с Лайлой нашли, но только каких? Смотри сам, Дани. Мы висим на высоте 10 километров над пляжем, подошли тихо, никого не напугали. Навели телескоп, и что мы видим? Первобытный уклад. Именно так, согласно представлениям палеантропологов, должны были выглядеть люди на материнской планете до переселения на Эрец. Не вяжется ни с культурными ландшафтами полей и дубрав, ни с, тем более, с вашими с Диной рассуждениями. Какие уж тут ускорители. Так, что же тут у нас такое? Я взял управление вашим телескопом. На пляже вроде бы люди. Купаются, загорают, играют в мяч. Волосы светлые, как липовый мед, но все же не такие белые, как у Хара. На Эреце такие светловолосые не встречаются. Поражает их одежда, если это вообще можно назвать одеждой. Какие-то юбочки из травы. Они видны у тех, кто лежит на песке. И мужчины, и женщины все в этих юбочках. А на женщинах нет лифчиков, так и ходят с голой грудью. Очень эротично. «Дани, нас, эденцев, этим не удивишь», — сказала Аова. «Ты вроде бы тоже привык купаться по-нашему». «Да, конечно, но на Эреце это все же экзотика». «Так, о чем это я?» «Да, никаких следов цивилизации. Поразительно. Как же эти люди могли победить Хара?» «Мяч. Увеличиваю. Он сшит из каких-то кожаных лоскутков, но выглядит довольно упругим. Как будто там воздух под давлением. Ну и как первобытные люди могли это сделать? Кто скажет?» «Ракурс все-таки неудобный. Аова, сбрось атмосферный зонд с нулевой плавучестью, пусть он надуется в 500 метрах от поверхности. Возьми на себя его дистанционное управление». Электрические пропеллеры шумят не сильно, поэтому он вряд ли напугает этих пещерных людей. Пройди сначала над водой, потом постепенно снижайся. Принято, капитан, выполняю. Переключайся на камеру зонда, а сигнал с телескопа пусть пишется. Прекрасно видно, вот это другое дело. Теперь ракурс получше. Снижай зонд еще. Всесильный! Ты видишь это, Аува? Скажи, что ты видишь, может, я сплю? «Капитан, этого не может быть. Как же это? Лайла, ты смотришь?» «Что у вас так переклинило-то?» «Даю гарантию, что это Хара. Двое молодых Хара играют в мяч вместе с людьми. Волосы гораздо светлее, кожа сероватая, а главное — уши. Из-под волос торчат остренькие подвижные ушки. Нет сомнений, это они. Одежда на них такая же, как у всех. «А это что такое, вы видели?» — снова включилась Аова. Парень поймал девушку за пояс юбки и оттянул ее. Девчонка вырвалась, а юбка, как ни в чем не бывало, вернулась в исходное положение. «Юбка-то на резинке?» «Да, весело у них там, развлекаются», — прокомментировал Дани. «Возможно, они научились обрабатывать природный каучук?» «Но, Хара, как же это понять? Они-то что там делают?» Вдруг экран вспыхнул зеленым, и вместо изображения появился шум. «Аува, камера зонда вышла из строя». «Странно». «Нет, капитан, не все так просто. Я смотрела на экран телескопа. Зонд сбит». «Если посмотришь запись, увидишь сам. Зонд разрезан пополам промышленным РУС-излучателем зеленого цвета. Выстрел был из кустов, стрелявшего видно не было». «Ничего себе. Первобытные аборигены с ручными хара в друзьях. Аува, слушай мою команду. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эти друзья хара завладели обломками зонда. Поэтому шутки в сторону. Включай сонар и хей сонар и пикируй на пляж, уложи спать всю эту милую компанию. Потом по спирали обработай всю прилегающую территорию. Приземляться вам с Лайлой нельзя. Я вызываю вам на помощь наших биологических разведчиков. Они заберут обломки зонда и возьмут 4 пленников. Дина, ты слышала, что произошло?» «Задание принято, капитан. Идем на помощь Аове. Заберем на борт сбитый зонд и 4 пленников. 2 из которых будут прирученные Хара, я полагаю». «Точно, Дина. Но сначала дезактивируй свой стриж. Возможно, на обшивке остались следы радионуклида. Костюмы отмыть удалось?» «Да. Отмывка от биологических угроз смыла и кобальт тоже. Я проверял, радиации нет. А что касается стрижа, то я просто пройду под водой 500 метров. Этого хватит, как думаешь?» «Да, этого будет достаточно. Поторопитесь, пожалуйста. Если аборигены опомнятся, они могут открыть огонь из орудий посерьезней, чем РУС-пистолет. Тогда захват пленников не получится». «Я уже понял, что вся их первобытность — это маскарад, спектакль. Видимо, они боятся мести космических Хара, тех, против которых был применен Кобальт-60. Дина с Риной аккуратно уложили пленников на жидкостные матрасы-амортизаторы, поместили их на полке в изолированном помещении для биологических объектов своей скафы и закрепили ремнями. Рядом с головой каждого пленника был установлен излучатель дремера, чтобы поддерживать сон. «Все готово, Даня, мы взяли мужчину, женщину и 2 Хара. Кстати, под юбками у них трикотажные трусики, так что никакие они не первобытные. Их технологии похожи на наши». «Прекрасно, Рина. А зонд?» «Зонд забрали, не беспокойся. Несколько спящих пришлось выловить из воды, мы подоспели вовремя, чтобы спасти их. К счастью, погибших нет. Стоит ли проиграть программу пробуждения через сонар, когда взлетим?» «Если людям ничего не угрожает, пусть лучше поспят. У нас меньше будет проблем, а то еще тревогу поднимут». «Принято, капитан. Взлетаем и идем на борт искателя». Вдруг на борту базового корабля зазвучал сигнал общей тревоги. «Дина, Аува, тревога! Оставайтесь в атмосфере и включите режим размытия. Будет лучше, если вы спрячетесь в облаках. Оставайтесь там до особого распоряжения. Мне надо разобраться в происходящем». «Доложите причину тревоги, капитан». «Гравитационные антенны зарегистрировали пологий импульс. Второй пилот — Хискияху. Это не оружие, направленное против нас, но, возможно, это субпространственная нора, о которой ты писал в своей статье, Даниэль. Продолжаем следовать по орбите, имитируем полное непонимание. Всем сменам вести визуальное наблюдение, радар не использовать, чтобы не спровоцировать атаку. Я предполагаю, что это может быть корабль Хара». «Может быть, все-таки включить радар, первый пилот?» «Нет, Натаниэль, если это корабль, они сами себя скоро обнаружат. Мы не должны атаковать первыми, а излучение радара можно истолковать как агрессивные действия. Есть второй гравитационный импульс, начальная фаза перевернута. Похоже, что это сигнал от закрытия норы. Все как в нашей теоретической модели перемещения через норы. Ну вот и галактические Хара пожаловали. Вести скважность 90%. Возможно, они нас обнаружат по гравитационному излучению, но что поделаешь, безопасность прежде всего. Дина, Аува, вы еще на связи? Аува на связи, Дина на связи. Девочки, кажется, пожаловали галактические Хара, прежние хозяева планеты. Наверное, они ее пасут. Высадиться на поверхность не могут, но пространство системы отслеживают. Скважность на максимум, режим размытия, и можете выйти из облаков вверх, чтобы наблюдать за происходящим. Вас они не увидят. Я беру их на себя. Не бойтесь, наша защита не подведет. Если придется принимать бой, я отойду подальше, чтобы не навредить планете, потом вернусь за вами. Принято, Дани. До связи. До связи. дорогие мои бахурочки. Перехвачены импульсы их радара. Борт-инженер второй смены Алон. Прекрасно, Алон. Сейчас будет интересно. Адам, защиту от столкновений в режиме компенсации смещения. Аналогично защите от гравитационного оружия. Посмотрим, что они скажут. Вижу быстро летящий объект. Астрофизик Сара. Отлично, Сара. Скорость можешь определить? Да. По смещению частот линий водорода в отраженном от объекта свете его скорость 2000 км в секунду. И они тормозят с ускорением 4 грава. Давайте усложним им задачу. Натаниэль, уходим с орбиты перпендикулярной их скорости, с видимым ускорением 4 грава, направление от звезды. Посмотрим на их способность к маневру. Принято, капитан, выполняю. Наша начальная видимая скорость 11 км в секунду. Наше видимое ускорение 4 грава. Ложимся на курс по плавной кривой. Видимая векторная сумма ускорений 6 гравов по модулю.